Глава 7. На следующий день в гараже объявился Берни в компании трех рабочих с инструментами. Я старался держаться от них подальше, но во мне все кипело от раздражения. Анна со своей показной покорностью буквально выводила меня из себя. И потом я очень ждал Глорию. Придет ли она за своей машиной? Увижу ли я ее? Мне захотелось вновь ощутить запах ее духов, вновь посмотреть в ее зовущие глаза. Ко всему прочему, если Билл сразу все понял, то что говорить об Анне с ее чутьем и интуицией? Она моментально меня раскусит. Шум, который подняли рабочие, воздвигая стенку, разумеется, тоже не способствовал поднятию моего настроения. Но надо отдать им должное. Дело свое они знали. И к вечеру стену закончили. Около 6 вечера я решил было поговорить с Берни, но тот не был расположен к разговору. «Я всего лишь выполняю приказ Дикса, так что к пятнице все будет готово». «Неужели вы управитесь за такой короткий срок?» «Само собой». «И все же, как называется ваша фирма?» «Ну, если ты это очень хочешь знать, то спроси у Дикса». Он скривился. «Я всего лишь выполняю его приказы, и человек маленький. Ну, я пошел». «А не выпить ли нам? Здесь есть уютный ресторанчик за углом». «Благодарю, но у меня свидание с девушкой». Берни быстро переоделся и подошел к машине, стоявшей рядом с ягуаром Глории. «А где сейчас Глория?» «Кто?» Я покраснел, словно нецелованная девица. «Глория, Селби?» «Да видел ее как-то в субботу. А что?» «Да ничего. Она редко пользуется своей машиной». «А ты бы хотел продавать ей бензин?» Я фальшиво рассмеялся. «Жалко. Пропадает отличная машина». «Это не наше дело. До встречи, приятель». Он укатил, оставив меня в одиночестве. И надо же мне, идиоту, заговорить с ним о Глории. На душе было настолько тоскливо, что хотелось завыть по-волчьи. Полистав телефонный справочник, я нашел номер Глории. Затем подошел к двери и прислушался. Анна возилась на кухне. Я слышал, как она ходит наверху. Едва я начал набирать номер, как послышались шаги Анны, она спускалась ко мне. Я в панике швырнул трубку. Едва я это сделал, как вошла Анна. «Могу я взять приходно-расходную книгу, пока готовится жаркое?» «Возьми на столе». Я боялся посмотреть ей в глаза. «Пожалуй, на сегодня хватит. Я сам запру дверь». Я уже спустился до середины лестницы, как вдруг послышался телефонный звонок. Резко повернувшись, я стремглав бросился обратно в кабинет, прыгая через две ступеньки. «Да», — Анна уже успела поднять трубку. Некоторое время она слушала, затем повторила. «Алло, алло!» А вдруг это Глория? Узнала голос Анны и не сказала ни слова. Закрывая гараж, я заметил, как сверху на меня смотрит Анна. И едва я поднялся к ней, как она жалобно сказала: «Дорогой, что-то у нас не ладится, правда? Пусть все будет по-старому, хорошо? Если вчера я что-то сказала не так, то прошу прощения, я только...» «Хватит, Анна, прекрати! Ну, все в порядке!» Она уже подставила губы для поцелуя, но именно в этот момент вновь зазвонил телефон. Я почти оттолкнул ее, так мне хотелось взять трубку первым. И я сумел это сделать, буквально ворвавшись в кабинет и в спешке ударившись коленом об угол стола. «Да?» «Гарри? Это Гарри? Ты один?» «Да, но...» «Понятно. Мне скучно без тебя. Давай сходим в кино». Мимо меня прошла Анна и поднялась по лестнице. Хлопнула дверь, но я не обратил на это внимания, ожидая, что еще скажет Глория. Так и значит, у Плаза около 8 подходит? Да, я буду. А жена пустит? Я уловил насмешку в голосе Глории. Это уж мои трудности. У меня дрожали пальцы, когда я закуривал сигарету. Это безумие. Я не должен туда идти, но... Я вспомнил губы Глории. Нет, отказаться от встречи выше моих сил. Ведь я хочу эту женщину. Было 7:10. За это время я успею принять душ, переодеться и к 8 успеть на Нью-Бонд-стрит. Но вначале нужно было поговорить с Анной. Это был Дикс, Анна. Он хочет встретиться со мной ровно в 8. Будут и другие ребята, с которыми мне нужно встретиться по делу. Я даже не мог смотреть в глаза жены. Вранье не было моим призванием. Ты слышишь, Анна? Я обязательно должен встретиться с ними. Хорошо, дорогой, — прошептала она, не вставая из-за стола. Я прошел в ванную. Приняв душ и переодевшись, я возвратился на кухню. И зачем только мне понадобился этот ужин? Нужно было сразу уходить. Мне кусок в горло не лез. Как вкусно! Ну, не хмурься, дорогая. Эти ребята лишь изредка заходят к Эдди. Вот он и позвонил. Мне нужно с ними познакомиться. Я ненадолго. Я с трудом проглотил кусок пирога. Ты же не будешь скучать, если я ненадолго отлучусь? Анна глянула на меня в упор, и я даже отшатнулся, сколько в ее глазах было ненависти и ярости. «В конце концов, ты все равно уйдешь, нравится мне это или нет. Ты думаешь, что можешь меня обмануть? Нет, Гарри, я не настолько глупа». «Ну что ты, Анна, вечно ты со своими подозрениями. В кои-то веки у меня появилась возможность заработать немного денег, чтобы помочь, между прочим, и тебе. Но ты придираешься к галстуку Дикса». «А это Селби, подруга Дикса. Ведь это она познакомила тебя с ним. И не говори, что это не так». «Оставь Глорию в покое. Она-то здесь при чем?» «Да ведь это именно она тебе звонила, а вовсе не Дикс. Не надо обманывать, если не умеешь это делать». Это было уже опасно. Я приготовился к защите. «Но, дорогая, если ты хочешь уйти к ней, то уходи. Задерживать не стану. Я не могу быть с тобой, когда ты постоянно думаешь только об этой женщине». А вот здесь я испугался не на шутку. «Анна, опомнись, о чем ты? Ты для меня все. Ну зачем ты так? Ведь, ну, как тебе?» «Не пугайся, Гарри. Я лишь хочу, чтобы ты был счастлив. Может, эта женщина и есть твое счастье?» «Прекрати, Анна. Ну как ты можешь так говорить? Неужели ты не понимаешь, что значишь для меня? Да Глория не стоит даже твоего мизинца. Я никуда не пойду. Как я могу причинить тебе горе?» «Я не хочу пугать тебя, Гарри. Я лишь хотела убедиться, что ты меня до сих пор любишь. Если же нет, скажи сразу. Я могу позаботиться о себе и сама, но делить тебя с кем бы то ни было не собираюсь. Для меня Глория ничего не значит, поверь. Ну, конечно, она очень привлекательная. Может быть, у меня и появились кое-какие грешные мысли, сознаюсь, но этого больше никогда не повторится». Анна вдруг закрыла лицо ладонями и заплакала навзрыд. Я попытался было ее обнять, но она вырвалась. «Это надо решить раз и навсегда, не позволяя ей разрушить нашу жизнь. Ведь мы вдвоем строили наше счастье, а разрушить его можно в один момент». «Этого больше никогда не повторится, обещаю тебе, Анна». Она прижалась ко мне, дрожа всем телом, и, задыхаясь от волнения, прошептала. — Я тебе верю, милый, но не обманывай меня больше. Если я могу чем-то помочь тебе, только скажи, ведь я так люблю тебя. Я поднял ее и отнес в спальню, где осторожно уложил на кровать. — Анна, ты моя единственная и любимая. Как я тебя люблю. Я так устал от всех этих неприятностей, так соскучился по тебе. Но, Гарри, а твой ужин? Да не до ужина. Я сама, ты все порвешь, расстегни. Ну вот, не умеешь даже это сделать, а еще к другим собираешься. Часы на ночном столике показывали 7:30. Когда вновь зазвонил телефон, Анна сжалась, ее пальцы сжали мое плечо. — Ответь, Гарри. — Зачем? Пусть себе звонит. Мы лежали рядом друг с другом, прислушиваясь к биению наших сердец. — А вдруг это звонит кто-нибудь из клиентов? — Не беда, ты важнее всего. Телефон звонил еще несколько раз. Но я не обращал на это никакого внимания.